Глава 31. С главами ознакомительная. Уй-ё! Как ни была я настроена на присутствие множества мужчин, но это превзошло все мои ожидания. Порядка 40 мужчин, от 25 до 40 с хвостиком, и все внимание мне одной. Три обещанные женщины среди них вообще как-то терялись, словно их и не было. Жесткач. И валерьяночки у меня с собой нету. И коньячка. Да и пить мне тетушка категорически запретила, обосновывая это тем, что я могу не сдержаться и вытворить что-нибудь этакое. Морриган, наверное, была бы рада, но нет. Может, я и пешка пока, но с планами в королевы. А как иначе? Правильно Эрик говорил. Слабых у нас не ценят. Либо ты, либо тебя. А я еще планирую пожить, причем долго и счастливо. А вот и сейчас улыбаюсь, аж скулы сводят. «Добрый вечер», — хотела по привычке сказать мальчике, но передумала. Мальчиками тут и не пахло. «Здравствуй, Валерия!» А вот и хозяин наш гостеприимный пожаловал, улыбаясь настолько широко, словно я уже его. «Наивный!» «Ха!» «И тебе не кашлять, Барсик! Как жизнь молодая? Жалобы, предложения, пожелания? Может, хочешь поговорить об этом?» Не выпуская зверя, я сверкнула серебром глаз и ехидненько так улыбнулась, впрочем, не отпуская руки Эрика, с которым я зашла в холл. «Я вся внимание, котик». «Ведьма?» Буквально загипнотизированный моими удивительными глазками, мужчина завис. Пришлось трясти его за рукав, чтобы хоть немного, но привести в себя. «Маркуся! Ну что же ты? Еще скажи, что не знал, кто мамуля моя. Да и не ведьма я пока. Но не переживай, это поправимо. И, кстати, не представишь ли ты меня своим гостям? А то стоим прямо как неродные, да нежданные». «Марк!» Чуть повысив голос, я пощелкала у него перед носом пальцами. «Бедненький, мне его даже почти жалко». «Угу, почти». Эрик так вообще уже не знал, как ладонью прикрыться, лишь бы в открытую не ржать. Да и гости, прислушивающиеся к нашему разговору, хоть и изображали беседы друг с другом, но все внимание все равно было обращено на нас. «Валерия! Но как?» Отвиснув, мужчина уже не выглядел таким довольным, и все его лицо выражало сплошное непонимание и даже немного обиду, словно пообещали ему конфетку, а не дали. «Редиски! Ей-богу, редиски!» «Как-то так. Извини, в рифму отвечать не буду». Довольно щурясь, решила все-таки перевести тему. «А ты мне морсика не предложишь? Ну или соку? А то что-то так пить хочется, аж переночевать негде». «Какого?» С усилием взяв себя в руки, мужчина смог надеть одну из масок спокойствия, и к нам тут же подошла одна из его девушек-горничных, Жанна вроде. «А что есть? Предпочитаю апельсин или грейпфрут». «Апельсиновый есть. Держи». С благодарным кивком приняла бокал с соком, снова улыбнулась. «А что, плакать, что ли? Да ну, ерунда все это. Справимся. Вот только Эрик так не кстати решил меня покинуть и пообщаться со знакомыми. Но ничего, в одиночестве я тут, похоже, не останусь». «Валерия!» А вот и первые подопы. Решивший со мной познакомиться. Ой, какой он Пуся мачообразный. Адриан, не иначе. Еще один очень и очень плохой мальчик. Сладенький, аж слюна загустела. Идеальный брюнет лет 30 с длинными пушистыми ресницами, тренированным телом и улыбкой соблазнителя. Да, немного наклонила голову и снова улыбнулась. Похоже, у меня вечер улыбок. «Рад наконец-то увидеть вас воочию, моя дорогая!» Забрав у меня руку, оборотень весьма галантно к ней приложился, впрочем, не вызвав во мне никакого отклика. Вот и отлично. «Не ваша, уважаемый, не ваша!» Кивнув с превосходством и грацией истинной королевы, я вопросительно приподняла брови, предлагая познакомиться. «Прошу прощения, нас до сих пор не представили. Адриан, глава стаи и член совета. Вы просто очаровательны, леди. Особенно ваши глаза. Невероятно завораживающее зрелище. Поверьте, Валерия, знал бы я, как вы прелестны и удивительны, прилетел бы сразу же, как только узнал о новом ином. Это действительно достойное пополнение нашего общества». Разливаясь соловьем, мужчина все никак не мог отпустить мою руку. Пришлось забрать самой, причем приложив некоторые усилия. Да, такой заболтает, и не заметишь, как уже и того. Все, что он хочет. И снова высокий, лишь немного ниже Эрика, вот только полная ему противоположность во внешности. Если Снежок потрясал своей невозмутимостью и зрелым мужским началом, то Адриан, этот мужчина, поражал уже своей дикой энергетикой и жаждой познать все новое и непременно стать единственным обладателем всего диковинного. И снова Эрик прав, на все 100. И даже его зверь ему идеально подходит, периодически проскальзывая во взгляде. Стремительный, необузданный, дикий. Оказывается, теперь я могу их видеть. Это одна из способностей ведьмы. Не самая полезная способность, но интересная. Благодарю, вы весьма любезны. А также наглые, настойчивые и беспардонные. Вот только говорить об этом вслух я не буду. Не настолько я и глупа. Дурочку, впрочем, тоже изображать не стоит. Не мое амплуа. И чем же я так заинтересовала совет, что вы решили поприсутствовать на поединке? Насколько я знаю, у вас обычно так много неотложных и требующих вашего внимания дел. Ну что вы, уж поверьте моему опыту, каждое новое высшее достойно, чтобы... Адриан, ты уже совсем уболтал девочку. И снова в своем репертуаре. Присоединившийся к нам мужчина подружески похлопал по плечу чуть поморщившегося ягуара и дружелюбно подмигнул мне. «Поверь, не все любят таких настойчивых. А уж то, что мы узнали о нашей маленькой пуме, и вовсе непостижимо. Позвольте представиться, Мирослав, для вас Мирро, милая». И снова приложение к моей несчастной лапке — которая, похоже, будет сегодня популярнее меня. Вот и второй бесхозный мачо пожаловал. А вот он нравится мне больше. Тоже брюнет, но не такой жгучий, как Адриан. Серые глаза, открытая улыбка и такой же спокойный и уверенный в себе зверь. Лапа. Причем белый. Обалденная лапа. Меня определенно тянет к уже взрослым мужчинам, а Адриан, по моим меркам, все-таки еще мальчишка. А дальше они развлекали меня уже на пару, причем вовсе отодвинув Марка и посоветовав ему развлечь остальных гостей. Бедный, бедный Маркуся. Ну, ребенок же, особенно выражение лица. А тут такой облом. Была бы на кону не моя свобода, я бы его пожалела, причем от души. Можно, конечно, ему и подпакостить, проиграв, но, боюсь, в этом случае он станет совсем бедный. Поединки между мужчинами разрешены каждый месяц, и я даже не знаю, кто успеет это право застолбить первым, Андрюшка или Мирро. Об Эрике так и вовсе молчу. Как мужчина мне оказался интересен больше тигр, но и с ягуаром не было возможности заскучать. Хотя, если честно, то от их внимания я уже устала. Сок не коньяк, много не выпьешь, да и не стоит, вот только поняла я это поздновато. Слишком, часто прикладывалась к бокалу. Да и... О-о-о, и что это тут у нас? Очередной бокал, принятый из рук ягуара, преподнес сюрприз. Вроде и вкус тот же самый, апельсиновый, но вот только привкус у него был весьма и весьма специфичный. Тетушка уж постаралась рассказать мне обо всех специфичных зельях, которыми так любят пользоваться иные. Вот и это. Афродизиак, рассчитанный на оборотня, причем из сильнейших. И что теперь? Втроем, что ли? Чудно. Вот только тетушка была так добра, что не только просветила недоверчивую меня, но и противоядием заранее напоила. От всего. Но вот комнатку для девочек мне посетить все же пора. И без сопровождающих. Всучив лишь слегка отпитый бокал с пресловутым соком Мирославу, я постаралась как можно более очаровательно улыбнуться и промурлыкала. «Как бы ни было бы мне приятно ваше общество, господа, но прошу меня простить, пора мне носик попудрить. Похоже, что сок все-таки не очень качественный. Не скучайте». Кивнув, тут же направилась наверх. Насколько я помнила, на третьем этаже располагался весьма гостеприимный санузел. Правда, я его попортила немного в прошлый раз. «Ты идиот? Докажи. Ты думаешь, ей нужны доказательства? Она же теперь ведьма». «Оборотень, ведьма. Какая разница? Она прежде всего иная, женщина, причем до сих пор свободная. Ты еще скажи, что сам не планировал ничего подобного». «Подобного? Нет. В отличие от тебя, я не собираюсь идти напролом. Она слишком умна для этого и слишком сильна и независима. Впрочем, что я тебе рассказываю? Я и сам не прочь посмотреть, как ты обломаешь зубки об эту малышку». И когда этот бессмысленный прием закончится? Мы, наверное, уже часа два на нем торчим, и конца края не видно. И вообще, я бы уже и поспать не отказалась. Вот только где? И с кем? Ага, самый насущный вопрос. На порядочность местных надеяться смысла нет. Лучше бы, конечно, домой поехать. Но вот только, похоже, моего няня уже в оборот взяли. И кто же это? Скорее всего, Андрюшкина сестрица, Микаэла. Она тут единственная свободная. Что даже странно, девица видная, ухоженная. И почему до сих пор одна? Неужели не нашелся еще тот укротитель, способный прибрать ее к рукам? Ведь ей же по-любому лет примерно столько же, сколько и брату. И это значит, что она одна уже лет 50-60, не меньше. О, так у нее на Снежка виды? Ну-ну. Наблюдая за ними с площадки второго этажа, я не торопилась спускаться. Тут было намного интереснее, и ко мне никто с глупыми комплиментами и надоедливыми разговорами не пристает, и я почти всех прекрасно вижу, а не только тех двоих, которые успели перехватить меня первыми. «Леди скучает?» «Леди отдыхает», пробурчав практически про себя, поморщилась, а затем, натянув уже надоевшую приветливую маску, обернулась к новому и пока еще незнакомому мужчине. «Не хотел помешать. Прошу прощения. Константин. Приветливый кивок и открытая широкая улыбка. Причем ручку мою затисканную брать и лобызать оборотень не спешит. А он мне нравится. На вид лет 25, не больше, но высший. Причем рысь, как и Кристинка. Но в отличие от нее умная рысь. Валерия, хотя, наверное, вы и так знаете. Конечно. Но и от вас это услышать мне не будет лишним. Этикет. Улыбнувшись еще шире, Константин кивнул вниз. Смотрю, прием вам уже наскучил. Так быстро. Боюсь, данное развлечение не по мне. Ни мяса, ни музыки. Преувеличенно тяжело вздохнув, также озорно улыбнулась. «Только не говорите мне, что вам это в радость». «Не скажу. Но...» «Этикет». Засмеявшись тихо, но открыто и от души, мужчина продолжил. «Не переживайте. Еще час, не больше, и все начнут расходиться. Они прекрасно понимают, что завтра поединок, и вам, и Марку необходимо быть в форме». «Константин, а вы из какого клана?» «Глава приморского клана». «Глава?» Удивившись, я вновь присмотрелась к его зверю. «Невероятно, а сразу и не скажешь». «Все верно, глава. Удивлены?» «Не вы одна, поверьте». И снова этот такой молодой, но такой сильный парень улыбнулся и подмигнул. «У меня был весьма достойный учитель, и я всего лишь оказался достаточно прилежным учеником». «И где таких учителей раздают? Адресок не дадите?» Засмеявшись еще громче, оборотень привлек к нам внимание. И Эрик, и Микаэла подняли головы и посмотрели на нас, причем если Снежок был спокоен, то девица наоборот. Когда увидела меня, то аж перекосилась вся. «Ну и что так нервничать?» «Да пора бы уже и понять, сколько Снежного не окучивай, он все равно сам и только сам примет решение». А в ее отношении похоже, что решение уже было вынесено, причем довольно давно. Ревности не было, я прекрасно понимала, что она мне не соперница. «Вэл, прекрати! Я еще думаю, и окончательное решение приму чуть позже». «Вы его прекрасно знаете. Моим учителем был Эрик». Из задумчивости меня вывел голос моего собеседника, причем умудрившись действительно удивить. «Надо же! Да мой нянь на все руки мастер!» «И долго он им был?» «Почти 10 лет». «Ого! И давно вы глава?» «А может, на ты? Чувствую себя стариком». Поморщившись и мотнув головой, Константин вопросительно посмотрел, ожидая ответа. «Конечно, можно. Тогда и я. Лера». «Костя, просто Костя». «Прекрасно. И давно?» 15 лет, а мне самому уже 97». «Ух ты! Да ты просто вундеркинд!» «Льстишь. Но мне приятно». Смеясь уже вдвоем, мы спустились вниз, а то уже половина присутствующих начала на нас коситься. Вот и Снежок даже нахмурился, кидая неприязненные взгляды то на Костю, то на меня. Снова ревнует? И не надоел ему, глупенький? «Вэл?» «Да». «Не устала?» «Не так, чтобы очень, но, если честно, то скучно тут. Вот только Костя веселит». Беспечно улыбнувшись, я в наглую рассматривала девицу, а она меня. Ну, что сказать, на вид от силы годков 22-23 стройнющая, если не сказать худющая. Рядом с ней я снова смотрелась всего лишь 30-летней женщиной, родившей 2 детей. Черноволосая и кореглазая модель 175 сантиметров росту. И что же Снежка в ней не устроила? Что он там про нее говорил? Коварно и беспринципно? Проверено опытным путем? Верю, причем сразу. У нее в глазах, кроме зверя, еще и бегущая строка, причем неоновыми буквами. Стерва! К такой спиной лучше не поворачиваться. Чревато неприятными последствиями. И похоже, что первого врага я себе уже нажила. Печально. Ну и что Эрику стоило ее укротить? Справился бы, причем легко и почти не напрягаясь. Так нет, пуму ему подавай. Вэл. Не заметила, как ушла в себя, и дозваться он смог лишь со второй попытки, еще и тронув за руку. Пойдем, я все-таки познакомлю тебя и с остальными, а то ты за это время лишь с членами совета и успела пообщаться. Да, конечно, идем. Согласно кивнув, я дала себя увести и перезнакомить с остальными главами. Причем кивала я и говорила дежурные фразы. Даже пару раз рассмеялась, но в основном улыбалась уже на автопилоте. Не для меня это. Старая я уже для подобных приемов. Мне бы вкусно поесть, да выспаться хорошенько. Эрик. Да? А давай их. На. Туда, в общем. Я есть хочу и спать. И у меня завтра тяжелый день. Вот. Нахмурившись, я решила немного покапризничать. А то в самом деле, словно я экспонат выставочный. Надоело. Ну и что же ты раньше молчала? Заботливый взгляд, легкая улыбка, и мы тут же идем к Марку и объявляем о своем решении покинуть сие общество. Общество может продолжить и без нас? О, мясо! Слиняв по-тихому на кухню, я тут же закопалась в холодильник, найдя в нем уже жареные отбивные, которые нужно было всего лишь разогреть. «Будешь?» «Нет. Ешь сама». «Ну, как знаешь». Не став настаивать и закрыв глаза от блаженства, я млела от удовольствия. «А где я спать буду?» «В комнате Кристины». «Ясно. Сумку принесешь?» «Да, конечно». «Эрик, а...» «Что?» «Ну?» Уже достаточно сильно заинтересовавшись моими заминками, оборотень с удивлением приподнял брови. «Нет, ничего». «Вэл?» «Да». «Играешь?» «Ага. Получается?» «Вполне. Только не надо. Со мной». «Почему?» Вместо ответа Эрик подошел ко мне, наклонился и, зависнув буквально в паре миллиметров от моих губ, едва слышно прошептал. «Я ведь тоже могу». И ушел. «Гад! Такую игру обломал! Эх! Ладно, кушаем и спать». Улыбнувшись своим мыслям, утвердительно кивнула и, доев, отправилась наверх. «А играть с ним интересно».